Глава 7. Москва. Крещение иноверцев. Кочимовский царевич и польский пан. Конец обеда у патриарха Никона. Возвращаемся к нашим известиям о Казани и ее области. Патриарх Никон сообщил в этот день за столом нашему владыке-патриарху, что кругом города Казани живут 60 тысяч мусульман, которые платят харач и всякие поборы. Они крестятся днем и ночью. Он рассказывал, что московиты считают их нечистыми и не сообщаются с ними, не едят с ними и не пьют. Кто из них окрестится, тот не смеет ходить к своим родным, а если пойдет по необходимости, то не ест с ними из одного блюда и за их столом, а из отдельного блюда и за отдельным столом из опасения возбудить злобу московитов и подвергнуться наказанию от них за то, что он ел с мусульманами, ибо у них это считается чем-то отвратительным и весьма нечистым. Именно они думают, что крещение оставило его, и он нуждается в новом крещении. Если жена крестившегося также окрестится вместе с ним, то будет его женой. А если не пожелает, то отнюдь не дозволяют ему приближаться к ней, но разводят ее с ним и женят его на христианке. Крестившийся получает от щедро царя одежду, сукна и много динаров. И один из государственных сановников бывает его крестным отцом. После крещения бросают все его платье и надевают на него новое, даже новый колпак на голову и новую обувь на ноги. Они твердо верят, что именно такой крестный отец избавляет его от мрака неведения и руководит к истинному свету. Впоследствии мы видели, как они крестили взрослых людей в нашем присутствии в Москве-реке. Священник, прочтя положенные молитвы, налил деревянного масла и раздел крещаемого, оставил его в одной сорочке, которую снял только тогда, когда ввел его в воду и погрузил, дабы не обнаружилось его пудента. Он поднимал и опускал его одежды при помощи пояса, пропущенного под мышки. Затем вывел его, после того, как трижды погрузил его с головой, тотчас одел во все новое, потом по обыкновению обошел с ним три раза кругом воды, поя положенную стихиру. При этом как он, так и все присутствовавшие имели в руках свечи. Мы увидели нечто чудесное. Их лица, быв черными и мрачными, тотчас, о удивление, преобразились в сияющие светом. Их было трое мужчин, двое из татар, молдван, мордва, а третий из ханских татар. Они знают по-турецки. Крещение совершилось после того, как они у нас в монастырской церкви в течение всего Великого Поста усердно посещали службы ночью и днем, причем как оглашенные стояли вне церкви. Священник учил их крестному знамению, молитвам и тайнам веры. Один из них был старцем. Мы дивились на московитов. Они так высоко ставят веру, что не крестят никого раньше, чем он пробудет 6 недель, то есть 40 дней, в каком-либо монастыре, не входя в церковь. Так поступали теперь и с ляхами, и крестили вторично, хотя это недозволительно. Но московиты отнюдь не принимают их, не крестив. Таким образом, ляхи поневоле просят крещения, дабы их приняли и любили от всего сердца. Крестившиеся получают высокие должности. Покойный царь Иван, когда шел походом на Казань, по дороге воевал с независимым татарским ханом, мусульманином знатного рода, правителем области Касимов и городов Романов и Изар, Инсар. Страна эта заключает 3 крепости и представляет самостоятельную область, имеющую более 10 000 домов. Хан, будучи не в силах воевать с царем, изъявил ему покорность и передал всю свою страну. Поэтому царь Иван обошелся с ним милостиво и поставил его в стране с прежней властью, дав ему царский указ, чтобы он ежегодно вносил царю подать, чтобы никто не отнимал у него владений, и страна оставалась за ним и за его детьми до скончания веков. Затем царь пошел на крепость Свияжск, высокую, неприступную, поднимающуюся на вершине горы. Она выстроена на берегу великой реки Волги и отстоит от Москвы на 500 верст. Рассказывают, что царь послал вперед на судах для покорения ее около 20 000, и когда бывшие в крепости узнали о них, то нарубили очень больших деревьев из тех, которые окружали крепость, и оставили их, пока все нападавшие не приблизились к основанию горы, и тогда сбросили их. Говорят, что эти деревья рассеяли суда и все войско. Царь Иван, услышав об этом, воспылал сильным гневом и отправился сам. Сделав подкопы и проведя подземные ходы под крепостью, наполнил их порохом и поджег. Стены ее рухнули. Он вступил в нее и перебил всех бывших в ней мечом, а затем отстроил ее вновь и пошел на Казань. Возвращаемся. Потомство этого хана продолжается до сих пор. Из него остался один только человек. Мы впоследствии видели его. Он очень приятный, был одним из турецких придворных служителей, и наружность его это показывает. Хорошо говорит по-турецки, с примесью персидского. Царь вызвал его к себе вместе с его женою, матерью и наставником, то есть шейхом, которого называют хаджа. При свидании с ним царь просил его сделаться христианином и креститься, причем он был бы его крестным отцом. И если сделает это, он женит его на своей старшей сестре Ирине и прибавит ему областей сверх тех, которыми он владеет. Тот изъял согласие и дал обещание. Царь очень обрадованный, потому что они его любят и называют Васило Пуло, то есть царевичем, послал его в один монастырь, дабы он пробыл там по их обычаю в качестве оглашенного 40 дней. Что же касается Евы, то есть его жены, матери его и хаджи, то они не пожелали креститься, и его уговаривали этого не делать. И до того к нему приставали, что он отказался. Когда прошли 40 дней, и царь прибыл в монастырь, чтобы его окрестить, тот обнаружил решительное нежелание, сказав царю: «Вот тебе меч и моя голова, я не хочу креститься». Истощив все ласки, царь разгневался на него и посадил его в цепях в одной из келий. Здесь он находился в одиночном заключении, и никто к нему не входил. Что ели монахи, тем и его кормили. В таком положении он пробыл со дня нынешнего богоявления до конца июля месяца. Когда дошло до царя, что именно его жена, мать и хаджа препятствуют ему креститься, то он, разгневавшись на них, послал жену его в заточение в женский монастырь в области Нижна, Нижегородской. Мать заточил также в женский монастырь в стране Сибирской, а хаджу в монастырь святого Кирилла Белозерского, по дворе которого мы пребываем, приказав держать их с большими лишениями и принуждать к самым тяжким работам. А тот господин продолжал оставаться в крайних лишениях и тоске, пока не стал собственными устами просить прощения. Услышав об этом, царь уже не изъявил согласия, но сказал: «Пусть он умрет на своем месте от горестей. Когда я просил, ему это было не в угоду, а теперь хочет по неволе. Это грешно». И тот остался в таком же положении до летнего времени, когда царь отправился в поход, о чем мы впоследствии расскажем. Патриарх, вследствие своей большой близости к царю, стал ходатаем заключенного, просил царя смиловаться, и после того, как в течение 40 дней заставлял этого человека посещать службы, стоя вне церкви, и научил его крестному знамению и тайнам веры, окрестил его, наконец, в июле месяце, и сам был ему крестным отцом. Он был знатный человек из благородного дома, и имя его было Сеид Мухаммед. Патриарх дал ему имя Василит и облек его в царские одежды. Он постоянно бывал у патриарха вместе с вельможами царя, которые ежедневно приходят к патриарху, причем обыкновенно садился выше царского наместника и уполномоченного, потому что он царский сын. Его лицо просветилось и сияло. С дозволения патриарха Никона он прихаживал к нашему владыке-патриарху. Мы заметили в нем большие совершенства, ученость, глубокую философию и умение грамматически правильно читать по-арабски, по-турецки и по-персидски. Но он просил нас не говорить, что умеет читать на этих языках, потому что московиты, как мы упомянули, до крайности ненавидят чтение и разговор на них. Мы видали у них пленников из восточных земель, из Требизонда, Синопа и их округов, из Яникея, из татар. Всех их захватывают в плен казаки, называемые по-турецки «мотунь-казаки», то есть донские казаки. Они плавают по Черному морю, берут в плен множество мужчин, женщин, мальчиков и девочек, привозят их сюда и продают по самой дешевой цене. Их немедленно крестят. Мы во множестве встречали их в домах богачей и даже простолюдинов. Когда мы заговаривали с ними по-турецки, они совсем нам не отвечали, из боязни своих господ, которые, услышав, что они говорят на своем языке, думают, что прежняя их вера еще в груди у них. По этой причине они вовсе не говорят на своем языке. Упомянутый господин умеет в совершенстве читать и писать по-русски. Он имел при себе амулет и Коран. Их отобрали у него и прислали к нам, чтобы мы их прочли. Мы сказали, что в них содержится, но не знаем, что с ними сделали. Окрестившись, он послал разрушить все мечети, существовавшие со времен его предков. И все его люди, видя, что он крестится, принимают теперь крещение. Он живет в епархии архиепископа Рязанского, о котором мы рассказывали, что он приезжал к нам в Коломну и что он окрестил многочисленный народ. Затем послали известие его жене в монастырь о том, что он принял крещение и что, ежели она пожелает, пусть тоже крестится и приедет к нему. Но она не пожелала. Под конец патриарх велел ему ехать со своим войском к царю, который был в походе, чтобы царь порадовался на него. Он отправился с 10 000 татар, которые все состоят в его подданстве. Они превосходные наездники. Патриарх окрестил одновременно с ним важного вельможу из ляхов, с женой и детьми, и всеми его приближенными. После того, как тот пробыл 40 дней в монастыре, а жена его в женском монастыре, окрестив патриарх, одел их в превосходное платье московитов, с широкими воротниками, расшитыми золотом и драгоценными каменьями. Воротники рубах, а также макушка их колпаков, были унизаны крупным жемчугом. Причиной почета, оказанного царем этому вельможе, было то, что когда войско отправилось на покорение той страны, этот человек, бывший великим беем, самостоятельным и владевший по областями и крепостями, сдал их царю без битвы. Царь осыпал его великими милостями и наделил многими поместьями, подарил ему одного из своих коней и назначил ему на содержание ежедневно по динару, кроме того, что было назначено его жене и людям. Обрати внимание, брат мой, на сии дела, кои мы слышали и видели от этого благословенного московского народа. Какое убеждение, какая вера, какая преданность Богу! Они даже не пускают чужестранца в свои церкви, думая, что он их осквернит. Отнюдь не принимают и не любят людей другой религии. Мы уже рассказывали, что когда идет к царю турецкий посол, то его не вводят со стороны церкви Благовещения, дабы он не осквернил ее. После того, как он поцелует полу царской одежды, и царь положит свои руки ему на голову в знак дружбы, тотчас же, по выходе посла, он моет руки водой с мылом, думая, что они осквернены. Затем призывают священников совершить водосвятие на том месте и окропить его, дабы оно очистилось, ибо осквернено. Мы дивились и изумлялись такой строгости. Да продлит Бог их существование до дня страшного суда и воскресения из мертвых. Эти известия и удивительные вещи, кои мы пересказали, не были сообщены все в тот день, четверг Сарапуста, за столом. Но мы привели их одно за другим, дабы они, как сюда относящиеся, составили одну главу. Да не сетует никто из нас за длинноту. Из многого мы рассказали лишь немногое. Многочисленные чешнегиры продолжали подавать блюда с разного рода кушаньем и прочим. Патриарх раздавал их присутствующим, которые вставали, кланялись ему и отсылали их к себе домой, как великое благословение. И так шло от начала трапезы до вечера. Встали, совершили моление над трапезой, сняли скатерти и собрали хлеб и куски корзины по монастырскому обычаю. Затем архидиакон поднес панагию с блюдом кутьи и поставил пред патриархами. Подал своему патриарху кадило, похожее на корону с рукояткой, и начали поминовенную службу со стихирами. Затем прочли молитву за упокой скончавшихся архиереев Москвы и всех стран русских, причем патриарх кадил. Он кадил также иконам и всем предстоящим издали. Потом совершил отпуст, отведал от панагии и кутии, и их раздали присутствующим. Подошел архидиакон и стал поддерживать его руки, а стольники начали подносить чаши с напитками. Он выпил и дал нашему учителю, а затем раздавал всем присутствующим, которые кланялись ему по своему обычаю, принимая и отдавая чашу. Затем он подарил нашему владыке-патриарху, как принято у патриархов, во-первых, икону владычицы в серебряном окладе, ибо его кафедра, то есть соборная церковь, во имя Успения владычицы, еще серебряно вызолоченную чашу фиолетового бархата и атласа, 40 соболей и 50 динаров, причем извинился. А нам раздал милостыню в бумажках. Затем патриархи попрощались друг с другом, пропели перед иконами «Достойно есть», поклонились, облобызались, и мы пошли. Патриарх Никон после всех бывших у него бояр, архиереев, архимандритов, священников и диаконов провожал нас с большими свечами до нашего монастыря. Нашего учителя посадили в сани. Большую приязнь и великую любовь оказал патриарх Никон в этот день по своему радушию и смирению. Ибо все они смиренны, любят смиренных и ненавидят гордецов. В пятницу царь возвратился из монастыря Святой Троицы и постился в этот день до вечера, как делал в пятницу, ибо только к вечеру ударили к вечерне. Они не совершали литургии в эти два дня вследствие великой важности, какую имеют у них эти дни».